Во время очередной русско-турецкой войны 1787-1791 годов он успешно исполнял обязанности главнокомандующего русскими войсками генерал-фельдмаршала Потемкина, когда тот был вынужден отсутствовать. В июне 1791 года в генеральном сражении при Мачине проявился полководческий талант генерал-аншефа Николая Васильевича Репнина. Неприятель потерял в бою около 4000 убитыми. Потери русских составили всего 141 человек. Победа при Мачине принесла Николаю Васильевичу заслуженную славу и орден святого великомученика и победоносца Георгия первой степени. Как сказано в указе о награждении, за точность в исполнении предположений главного начальства и отличное мужество, в разных случаях оказанное. К слову, в разное время в подчинении Репнина находились прославленные русские полководцы Александр Васильевич Суворов, Михаил Илларионович Кутузов, Александр Михайлович Голицын. Николай Васильевич Репнин обладал не только полководческим талантом. Будучи человеком образованным и высокого ума, он проявил себя и искуснейшим дипломатом. В разные годы назначался послом в Пруссию, Польшу и Турцию. В 1768 году Репнин добился заключения Варшавского договора и принятия польским сеймом закона о равноправии православных с католиками. В 1774 году участвовал в выработке условий знаменитого Кучук-Кайнарджийского мира между Россией и Турцией, в результате которого Россия приобрела Крымский полуостров. Дипломатическая миссия Репнина в Тешине, в результате которой был подписан мир между Австрией и Пруссией, была достойно вознаграждена. В 1779 году Екатерина пожаловала Николаю Васильевичу орден святого Андрея Первозванного, а в 1784 году он получил бриллиантовые знаки к этому ордену. Затем в 1791 году вынудил турок подписать предварительные условия мира, ставшие основой Ясского договора, по которому к России, в частности, отошли земли между Бугом и Днестром, нынешняя территория Молдавии. После боевых и дипломатических баталий Николай Васильевич Репнин полностью посвятил свою жизнь государственной службе. В продолжении многих лет он состоял генерал-губернатором в ряде регионов страны, в том числе прибалтийских губерниях. В 1778 году при разделении России на наместничество он стал первым орловским генерал-губернатором. Как отмечал один из его биографов, несмотря на частые недомогания, он отдавался с большим рвением новой для него административной службе. Много времени уделял разъездам по наместничеству. По поручению Екатерины II он к сентябрю 1778 года объехал все орловские города и крупные села, определив удобность уездов. Императрица Екатерина II, посетившая Орловскую губернию, удостоила Репнина благодарственным рескриптом. За виденное повсюду благоустройство и следы точного исполнения ее установлений. При непосредственном участии Репнина разрабатывались окончательные планы застройки Орла и уездных центров. Жители города Орла обязаны его генеральному плану с доминирующим центром – Михаило-Архангельской церковью, от которой радиально расходятся прямые улицы. В исторической памяти России князь Николай Репнин остался навсегда и как талантливый полководец, и как великий дипломат, и как государственный великий муж, а также как человек, которому, несомненно, принадлежит одна из начальных страниц в истории нашего гуманизма. Генералы рода Каменских. Каменский Михаил Федотович, граф, генерал-фельдмаршал, сын двора Петра Великого. Родился 8 мая 1738 года. 18-летним поручиком был выпущен из сухопутного шляхетского корпуса и направлен в ведомство канцелярии строений, затем переведен унтер-цалмейстером в артиллерию. С 1757 по 1759 годы Михаил Федотович находился волонтером при французской армии, действовавшей против пруссаков, а затем до 1761 года служил в московской артиллерийской команде. Будучи послан в армию, воевавшую в Пруссии, он по собственной просьбе в 1762 году был направлен премьер-майором в пехоту и в том же году переведен в полк с назначением его генерал-квартирмейстер-лейтенантом в корпус Румянцева. После Семилетней войны командовал первым московским пехотным полком. В 1765 году послан в качестве военного агента в лагерь под Бреславлем для ознакомления с системой обучения прусских войск. Фридрих Великий заметил Каменского и охарактеризовал его как довольно образованного молодого канадца. По возвращении в Санкт-Петербург Михаил Федотович представил великому князю Павлу Петровичу сочиненные им описания прусского лагеря, где проявил восторженное преклонение перед прусскими военными порядками, закончив свой отчет советом великому князю паче всего любить свое войско, предпочитая военное дело всем прочим отраслям государственной жизни. «Славный ваш прадед, — писал Каменский, — не погнушался быть ни солдатом, ни матросом, и не был никогда подьячим, ни протоколистом, ни одной коллегии ниже сената». В 1766 Каменский — бригадир, а к началу русско-турецкой войны 1768-1774 — генерал-майор. В начале кампании 1769 года он командовал бригадой из 5 пехотных полков, а в 1-й армии князя Голицына принимал участие в сражении под Хотином 19 апреля 1769 года. Примечание. Здесь и далее даты по старому стилю.